Глава 36. Я лежала на пляже, подставив солнцу спину, которая постепенно принимала оттенок шоколада. Только сейчас я начала понимать, почему жизнь на островах называют райской. Когда мы с Владом больше не играем в любовь, этот остров стал казаться мне еще приветливее, пальмы зеленее, а океан синее и ласковее. Теперь можно не бояться, что нас рассекретят. Но кто сможет усомниться в чувствах людей, которые не отходят друг от друга, а при каждом удобном случае целуются как ненормальные? К тому же Серж уехал, и можно не ждать нового подвоха с его стороны. «Милая, ты не обгоришь?» — заботливо пробормотал Влад, подходя к моему лежаку. «А что, смазывание обугленной подружки сметаной не входит в твои планы на вечер?» — улыбнулась я ему. Но тут же перевернулась с живота на спину. «Наверное, уже пора». Он же окинул меня плотоядным взглядом, видимо, представляя, как будет мое тело смотреться в сметанной заливке. Или представляя что-то другое, не менее пикантное. «Значит так», — наконец произнес он. «Или мы сейчас же идем купаться, или я хватаю тебя на плечо и тащу в номер. Сопротивление бесполезно». Я довольно засмеялась. Мне вовсе не хотелось ему сопротивляться. Я вообще противник бесполезных вещей. «Тогда пошли купаться», — предложила я. «Хорошо». Как-то чересчур быстро согласился Влад и строго добавил, но потом сразу в номер. Мы взялись за руки и по белоснежному песочку побежали к океану, совсем как в кино. Будь я в трезвом уме, наверняка сопроводила бы эту картину каким-нибудь язвительным комментарием. Но последние события заставили мозг работать по-другому. Теперь он воспринимал все эти романтические штучки совершенно серьезно. В отель мы возвращались в отличном настроении. Его не испортил даже Ванечка, с которым мы случайно столкнулись в коридоре. Он смотрел вдаль и уныло декламировал. «Ты бессердечная дрянь! Ты отняла у меня все и ничего не дала взамен!» Глаза его при этом горели, а щеки, покрытые щетиной, сердито раздувались. Учитывая, что в этот момент он был совершенно один, выглядело это странно. «У тебя все в порядке?» — участливо спросила я. «Да-да, все отлично», — заверил нас актер. «Это я роль репетирую, не обращайте внимания». В этот момент дверь их с Элеонорой номера отворилась, и из нее начал выплывать огромный Ванечкин чемодан. Когда он наполовину оказался в коридоре, нашему взору предстала и тщедушная фигурка местного носильщика, держащегося за ручку баула. Под его тяжестью он покачнулся, виновато улыбнулся и тут же развернулся в сторону номера Сержа. «Переезжаю. Что номеру-то пустовать?» — грустно пояснил актер. «А то я своими репетициями мешаю Элеоноре отдыхать». Он виновато улыбнулся и уныло поплелся вслед за своим чемоданом. «Кажется, кто-то избавляется от названного сыночка в преддверии нового романа», — прошептал Влад, как только Ванечка скрылся из вида. «Грустно, когда на твоих глазах разбивается чье-то сердце». Но все печальные мысли вылетели из головы, как только Влад снова взял меня за руку. Все-таки счастье делает людей очень эгоистичными. «Я быстренько в душ», — заявил он, как только мы оказались в номере. «А ты никуда не уходи. У меня есть кое-какие мысли насчет дальнейшей программы отдыха». Он хитро подмигнул и поспешно скрылся в ванной. Наверное, боялся, что я его могу опередить. Но мне сейчас было не до этого. Мой телефон, наконец, ожил, и я увидела на экране знакомый номер. «Аристарх Игнатьич, как ваши дела?» — закричала я в трубку. «Лера, у нас все очень хорошо. Операция прошла отлично, врачи дают самые оптимистичные прогнозы», — отрапортовал бодрый голос. «Как только закончится реабилитация, будем собираться домой». Я обессиленно опустилась на диван. «Какое счастье! Совсем скоро я увижу мою Светку. Интересно, как изменится сестренка? Станет ли она такой же красавицей, как и раньше? Сможет ли снова беззаботно улыбаться? Перестанет ли бояться зеркал?» Когда Влад, сверкая каплями воды на загорелой коже, вышел из душа, я все еще улыбалась, крепко сжимая в руках телефон. «Заждалась?» — нежно промурлыкал он. «А я уже успел соскучиться». «Влад, нам нужно серьезно поговорить», — сказала я, проигнорировав игривые нотки в его тоне. Он тут же замер, испуганно посмотрев на меня. «Да, может быть, я выбрала не лучший момент». Но сейчас, когда наши с ним отношения перестали быть фиктивными, скрывать историю с лечением сестры стало совершенно неправильно. Он мой парень и должен знать все. Поэтому я набрала побольше воздуха в легкие и на одном дыхании выдала ему всю историю. про аварию, про лечение, требующее огромных денег, и про то, как Серж неожиданно решил все мои проблемы. Влад ни разу не перебил меня, он слушал внимательно и серьезно. «Сейчас Света идет на поправку, и совсем скоро я увижу ее», — закончила я рассказ. В комнате повисла тишина. Я посмотрела на Влада, но по его лицу было совершенно непонятно, что он испытывает в данный момент. Больше всего я боялась, что он решит, что помощь Сержа была совсем не такой бескорыстной. Мало кто из мужчин готов вот так запросто расстаться с огромной суммой денег, ничего не требуя взамен. Вдруг будет ревновать. Вдруг бросит меня. Сейчас, когда у нас все так хорошо. «Тебе надо было рассказать все сразу», — наконец произнес он. «Не переживай, я верну ему все до копейки». Влад обнял меня за плечи, и последний огромный камень скатился у меня с души и канул в небытие. Все, теперь между нами больше нет никаких секретов. Я уткнулась в его плечо, чтобы он не видел, как предательски заблестели мои глаза, а он провел рукой по моим волосам. «Не могла же я вешать личные проблемы на своего работодателя», — тихонько ответила я. «А сейчас вот могу навешать на тебя все, что захочу». «Теперь все будет хорошо», — заверил меня Влад. «Запомни, твои проблемы — это теперь и мои проблемы, и никогда ничего от меня не скрывай», — добавил он хмуро. Я подняла на него глаза. «Неужели он все-таки сердится на меня?» Но он, посмотрев мне в лицо, нежно улыбнулся и, нагнувшись, поцеловал. Все сомнения исчезли. Нет, если он и злится, то только на Сержа, а я по-прежнему самая счастливая женщина на свете.